Глава 18. Рагнар прижимал меня спиной к двери, стискивал в объятиях и ловил губами каждый мой тихий стон. Платье медленно сползало по плечам вниз. «Я вырву Рахри хвост за то, что она поставляла тебе нижнее белье из Империи», — рыкнул демон, срывая с меня тонкий ажурный лиф. «Только попробуй залезть ей под юбку», — фыркнул я, кусая его за нижнюю губу. «О, это ревность?» Платье с тихим шелестом упало к моим ногам. «Конечно. Если я принадлежу тебе, то неужели думаешь, что я подпущу кого-то другого к тебе?» Мужчина на мгновение отдалился, недоверчиво заглянул мне в глаза. «Ты ведь не под действием моей магии». «К сожалению, она имеет побочный эффект», — хмыкнула я, притягивая к себе за расстегнутую наполовину рубашку и впилась в губы. Прошло всего мгновение перед тем, как Рагнар перехватил инициативу. Вновь вжал меня спиной в дверь, не оставляя между нами миллиметра свободного пространства. Я скользила пальцами по рельефной груди, чувствовала, как бешено бьется сердце демона, ощущала жар его кожи и медленно плавилась, находясь рядом. Его поцелуи были жадными, властными, собственническими. Воздуха переставало хватать, а его напор только возрастал. Я провела кончиками пальцев по его груди, прессу, коснулась тонкой полосы волос, которая терялась за ремнем брюк. Бляха поддалась практически сразу. Щелчком открылась, позволяя запустить руку демону в штаны. Рагнар рвано выдохнул, когда я обхватил его член и высвободил из-под давления одежды. А в следующее мгновение с треском порвались мои трусики и отлетели в сторону. Подхватив под ягодицы, словно пушинку, мужчина заставил меня обхватить свои бедра ногами, а после резко вошел. Я охнула от боли, которая медленно переросла в наслаждение. Бляха позвякивала в такт движением. Я вцепилась пальцами в его плечи и запрокинула голову назад. С каждым разом с губ срывался все более громкий стон. С каждым разом толчки внутри меня становились все быстрее, все сильнее. «Хоть бы дверь выдержала», — промелькнула мысль, когда Рагнар совершенно по-демонически рыкнул и выпустил на волю свои крылья. Мощный поток воздуха, выбитый ими, ударил в лицо, заставил захлебнуться. А вслед за этим низ живота скрутило сладостным спазмом, который в следующее мгновение разлился искрящимся теплом по телу. Резерв дрогнул, принимая энергию, а вслед за этим его пронзило тонкой, острой молнией. От резкой боли где-то внутри я охнула, согнулась пополам, но мужские руки меня по-прежнему держали крепко, а Рагнар, не сбавляя темпа, двигался. Я попыталась его оттолкнуть, сказать что-то, но с губ сорвался точно такой же стон, как минуту назад. Демон перехватил мое запястье, непонятно как удерживая меня на весу одной рукой. Оказывается, я расцарапала ему грудь в кровь. Но так и не остановился. Не обращал внимания на стоны, которые уже больше походили на стоны боли, чем наслаждения. Силы, наполнившие резерв, резко хлынули в разные стороны. Попытались отыскать то, что причиняло столь резкую и непривычную боль. Изгнать, залечить. Дернувшись от очередной вспышки, я закричала. «Тише, колючка». Рагнар прижал меня к себе, подставляя оголенное плечо. Недолго думая, я впилась в него зубами, совершенно не понимая, что происходит. Не в состоянии хоть что-то поменять. Чувство беспомощности охватило ледяными кандалами по рукам и ногам. Еще. Немного. Толчок, пронизывающая боль в районе груди. Толчок, медленно стягивающийся узел внизу живота. Толчок, яркий фейерверк смешался с очередной простреливающей болью. Толчок. Рагнар выдохнул через сомкнутые зубы, но из объятий меня не выпустил. Я чувствовал, как мелко пульсирует его член внутри меня, как тяжело дышит демон, и то, как пустой резерв охватывает прохладой. «Ты солгал», — схлипнул я, пытаясь высвободиться из рук Рагнара. Эмоции били через край. Хотелось рвать, ломать, бить и кричать. Я хотела наполнить резерв, а не вот так. «Ты...» «Чш...» Демон вжал меня в дверь, не позволяя расцепить ноги за его спиной, заставил посмотреть ему в глаза. «Уверена, что я солгал?» «Мой резерв пуст. Ты дал мне энергию и тут же забрал». «Ты попросила вернуть тебе магию, колючка. А теперь прислушайся к себе». Я замерла, пытаясь понять, о чем он говорит, но не могла найти ответа в его взгляде. На лице императора демонов было только ожидание, а потом... «Прекрати». Попросила, я чувствую, как из уголка глаза стекает горячая слеза обиды. «Что прекратить, Лиара?» «Ты опять позволяешь мне почувствовать энергию демонической магии. Как тогда, когда показывал разницу?» «Нет, колючка», — Он широко улыбнулся и свободно выдохнул. Получилось. А уже через 5 минут я сидела на широком диване, запахнув на груди рубашку Рагнара, и крутила головой. Демон расположился передо мной на полу в одних штанах и широко улыбался. «Каково это, Лиара?» «Это что-то нереальное», — прошептала я, а по щекам текли слезы радости. «Я чувствую магию. Вижу нити, которые оплели этот мир, чувствую их вибрацию. Я могу поглощать энергию из них сама. Просто тянусь, и она наполняет резерв. Рагнар, ты сорвал блок. Спасибо за это. И прости за...» Я кивнула на красный след от зубов на правом плече. Демон лишь шире улыбнулся, провел ладони по отметке. А когда отвел руку в сторону, ничего не напоминало о случившемся. Ничего, кроме того, что я захлебывалась силой, которая окружала нас. «Я опьянею», — призналась, не в состоянии стереть с лица глупую улыбку. «Меня сводит с ума та сила, которую я сейчас чувствую. Это нормально?» Рагнар не ответил, лишь оперся рукой о сиденье дивана и с интересом рассматривал меня. «Что-то не так?» «Не запрещаю себя наслаждаться магией», — укорил меня мужчина. «Я вижу, что ты боишься, но это ведь часть тебя. То, что было утрачено тобой много лет назад. Ты постепенно возвращаешь себе то, что отобрал у тебя Майер. Не закрывайся от магии, она ведь может обидеться. Позволь себе напиться ею». Я в который раз поверила этому мужчине. Закрыла глаза и глубоко вдохнула. Открылась магия и показала ей то, насколько мне она нужна, насколько я ее хочу. Чары дрогнули, хлынули по моим энергетическим потокам. Переполнили резерв, ударили в голову, как игристое вино. Я рвано выдохнула, пытаясь справиться с той мощью, которой наделял меня мир. Чувство свободы подхватывало под руки, кружило голову, а я поддавалась ему, позволяла невидимым волнам магии поддерживать под руки. Какое-то мгновение силы стало слишком много. Я попыталась закрыться от нее, оттолкнуть, но она по-прежнему стремилась наполнить меня до краев. Тепло сменилось прохладой, жар — льдом. Я дернулась, а в груди родился тихий пронзительный рык. А вот этого я не планировал. Голос Рагнара выдернул меня в реальность. Распахнув глаза, я отыскала мужчину, стоящего напротив ипостаси демона. «Чего?» Мой собственный голос прозвучал слишком мелодично, непривычно, с долей соблазнения. Не до конца понимая, что происходит, я медленно встала с дивана, шагнула навстречу императору теневого государства. Рубашка, которую я удерживала руками на груди, вырвалась из пальцев, отлетела назад. А за спиной... «Не может быть. Дай мне зеркало». Рагнар поджал губы и провел перед собой рукой. Воздух между нами подернулся дымкой, а в следующее мгновение стал зеркальным. Я смогла подавить возглас, закусив губу. Из отражения на меня смотрела абсолютно нагая девушка. Длинные темно-рыжие волосы мягко спускались волной по плечам. Зеленые глаза светились растерянностью. И на то были причины. Просто потому, что белки изменили свой цвет на черный, а за спиной незнакомки трепетали светло-коричневые крылья. «Рагнар, я... демон?» О том, каким образом я разгромила половину дворца императора демонов, говорить не буду, просто потому, что изначально была до безумия зла, а потом перестала контролировать собственную силу. Магия перестала отзываться на заклинания, зато спокойно реагировала на все мои «хочу». «Хочу, чтобы эта стена разлетела со шметками. Каменная крошка летит мне в лицо». «Хочу, чтобы вот та ваза перестала быть такой уродливой. Осколки со звоном устилают пол». «Хочу убить одного мудака, который испортил мне жизнь». Магия вздрагивает, но ничего не происходит. Клятва данная не так давно отталкивает мою просьбу и позволяет причинить ему вред, но и меня не испепеляет. А Рагнар так и стоит напротив меня, и по его лицу сложно понять, лжет он или нет. Была это его задумка или случайность? А когда я успокоилась, он в который раз повторил, что не собирался менять полюса моей энергии. Мужчина только срывал демонический блок. Я не подозревал, что это можно сделать менее безболезненно. «Менее?» Мои эмоции хлестали через край, и говорить спокойно я не могла. «Ты представить не можешь, через какую боль я прошла, пока ты меня имел». «Поверь мне, представляю». Рагнар тоже повысил голос. «Я проходил эту метаморфозу 3 дня. 3 демонова дня непрекращающейся боли, так что тебе, считай, повезло». «Повезло?» За моей спиной что-то с грохотом разлетелось на куски. «Да я теперь, мать его, демон. Самый настоящий, правда, без хвоста». «Зато я теперь не смогу влиять на тебя своей демоновой магией». Никто не сможет. А по силе ты будешь могущественнее всех остальных. Императрица Кимура — демон. Ты представляешь, что будут писать в газетах? Рагнар рыкнул, оказался рядом и сжал в объятиях. Я чувствовала исходящую от него силу, уважала ее, понимала, что могу потягаться, но не хотела. Хотела другого — забиться к нему под руку, почувствовать защиту, наконец понять, что не одна. Потом эта слабость схлынула, уступив место природной упрямости и жестокости. Но руки демона так и не разжались. «Колючка». Его шепот обжег мое ухо. «Ты столько лет скрывала от всего мира, что на твоем резерве стоит блок. Неужели не сможешь скрыть свою вторую суть?» «Да я себе внешность человека вернуть не могу». «Я научу тебя». «Посмотри на меня, Лиара. Я всему тебя научу». Его голос мурчащим коконом обнимал меня за плечи. Хотелось ему верить. Позволить. «Научи». Последующие несколько дней прошли за изнурительными тренировками. Я заново училась колдовать, не пользоваться заученными словами и формулами, а общаться с магией напрямую. Я училась удерживать свою новую демоническую суть под замком, училась летать. Последнее, наверное, было самым завораживающим. Этот ветер в лицо, чувство свободы, наслаждение природой. Самой себе я уже на пятый день призналась, мне нравится быть демоном. Но Рагнару об этом я не сказала. Император теневого государства считал себя виноватым в том, что совершил подобный шаг без моего согласия. Ну или просто делал вид. Но в любом случае, я не спешила его разочаровывать. Пусть думает, что я страдаю. За всем этим я совершенно пропустила процесс подготовки к перевороту. Да что там, я забыла о том, что прямо сейчас меняется история. И потому, когда через 2 недели после моего перевоплощения пришел Рагнар и предложил собраться самой без помощи Арахры, я несколько удивилась. «Ну-ка, вспомни, для чего ты хотела стать сильной». Демон развалился на стуле в центре моей комнаты. «Чтобы отомстить». Я пожала плечами, еще не до конца понимая, чего от меня сейчас хочет этот мужчина. «Не смотри на меня так», — буркнул демон. «Или мы точно опоздаем везде, где только можно, собирайся. Мы отправляемся к твоему названному брату». Слова, сказанные Рагнаром, отрезвили. За всем этим сумасшествием я совершенно забыла о грядущем. А теперь в венах вновь кипела жажда крови. «Если выдашь свою демоническую сущность, я тебя прямо так отшлепаю». Как бы невзначай бросил мужчина, встал со своего места и направился на балкон. Я прожгла взглядом дыру в его спине, привела дыхание в норму и поспешила к шкафу. Выбрав из вороха коротких полупрозрачных нарядов длинные узкие брюки, светло-бежевого цвета и блузу с корсетом, я расчесала волосы и вышла вслед за демоном на балкон. «Тебе тут не нравится?» произнес Рагнар, стоило перешагнуть порог и остановиться у него за спиной. А потом резко обернулся. «Готово? Пойдем. Империя уже готова к твоему появлению. Остался последний штрих. Твоя месть». В этот раз в пространстве я перенеслась сама. Попросила магию об этом, почувствовала, как она прогибается от моего желания и выполняет его. Это чувство было настолько опьяняющим, что я бы с удовольствием колдовала без остановок, без перерывов на сон и еду. Надо будет задуматься о таком развлечении после того, как все закончится. «Веди». Рагнар появился из воздуха спустя мгновение. «Это место ты знаешь лучше меня». Я на мгновение замерла, прислушиваясь. Откуда-то сбоку раздавались звуки сражений, звенела сталь, кричали люди, лилась кровь. Эмоции, источаемые воинами, пробивались через стены, опьяняли. Хотелось подойти поближе, напитаться их чувствами, насытиться. Для таких, как я и Рагнар, эмоции людей были деликатесом, выдержанным вином, легким наркотиком. Не основной пищей, а приятной добавкой. Поэтому, мысленно зарядив себе пощечину, я повернула спиной к коридору, в котором нанятые за золото убийцы расправлялись с имперскими стражниками, и поспешила к одному из кабинетов брата. К любимому кабинету Майра Адьяр. Дверь слетела с петель при моем приближении, разлетелась щепками, устлала ими пол. Как я давно мечтала именно так переступить этот порог. Сам император стоял у камина. Лицо его осунулось, под глазами залегли глубокие тени, а руки мелко дрожали. «Наконец-то!» Это не совсем те слова, которые я ожидала от него услышать, но тем не менее улыбнулась. «Ну, здравствуй, мой дорогой неродной брат. Как твои дела? Что нового в империи?» Каждое мое слово сочилось ядом. Но я ничего не могла с собой поделать. Натура демона брала свое, требовала поиграть с жертвой. Рагнар заранее сообщил, что все пути отступления для правителя империи Кимур будут отрезаны. Он не сможет сбежать. И, судя по лицу Майра, он уже смирился со всем. Но я хотела его страха, его крови. Я хотела отомстить за все, что он сделал. «Говоришь, подозревал меня в заговоре? Ну что же, я тебя поздравляю, ты угадал». Его глаза сверкнули, а я продолжила. «Правда, без твоего толчка в спину я вряд ли бы оказалась тут. Ведь ты так хотел видеть, как мое тело облизывает языки погребального костра». Рагнар тихо кашлянул за моей спиной, поторапливая. Я понимала его желание поскорее закончить то, что тянулось уже несколько лет, но я не могла себе отказать в удовольствии. «Почему ты не бежишь, Майер? Почему ты еще в замке?» «Лучше смерть в лицо, чем страх за спиной», — процедил он, выдерживая мой взгляд. «Слова истинного Адьяр», — фыркнул я. «И ты был достоин этой фамилии, пока не устроил то, что сейчас происходит в Империи». «Я уничтожаю демонов! Монстров!» — брюзжа слюной выкрикнул он. А я с сожалением поняла, что Рагнар был прав, Майер уже давно не в себе. «Твари, которые не должны существовать!» Один из шкафов скрипнул, привлекая к себе внимание собравшихся, и отъехал в сторону. «Прошу прощения за опоздание». Леди Мередит шагнула в кабинет из темного узкого коридора, улыбнулась. Судя по лицу стоящего рядом со мной демона, он не удивился появлению императрицы. И тогда все кусочки мозаики встали на свои места. Стало понятно, как именно заговорщикам удавалось скрывать столько времени от Майера правду и действовать у него под носом. Стало ясно, каким был план заговорщиков, если бы я погибла или отказалась встать на их сторону. И только один вопрос остался без прямого ответа. «Это вы послали мне письмо». Жена императора улыбнулась, закрыла потайной ход и кивнула. «Я хотела вас предупредить, но не вызвать подозрений». Благодарно кивнув, я отступила на шаг. «Это было мудро, леди Мередит. К сожалению, я не восприняла то письмо всерьез». «И тем не менее вы тут живы и здоровы, а значит, у вас все получилось, скажу сразу. Я не стремлюсь управлять страной и согласна полностью отказаться от всех привилегий, если только вы позволите мне сейчас отомстить». Я перевела взгляд на Майера, который неотрывно наблюдал за своей супругой. А потом мужчина вскинул руки, сотворяя заклинание, способное превратить половину замка в руины. «Я сдохну, но и вас с собой заберу!» Мы с Рагнаром подняли руки одновременно, подавили всплеск чар. Заглушили его простым желанием. А Мередит вынула из рукава платья длинный изогнутый кинжал и шагнула к мужу. «Ты уничтожил мою сестру только из-за того, что она не так отозвалась о демонах. Не разделила твоего взгляда. Заинтересовалась этой проблемой куда сильнее необходимого. Ты убил ее на моих глазах чужими руками». Мэр отступил на шаг и вновь попытался сотворить магию. Но леди Мередит оказалась быстрее. Она в мгновение ока оказалась рядом с императором, запустила руку ему в волосы и, отдернув голову назад, полоснула кинжалом по незащищенному горлу. Я наблюдала за тем, как из тела моего названного брата вырывается освобожденная магия, как сам он оседает на ковер, пачкая его кровью. А демон внутри меня уловил момент, когда его сердце перестало биться. «Он был не в себе», — проговорила я, отводя взгляд. «Но как давно? Я не замечала за ним ничего такого». «Всегда», — грустно усмехнулась леди Мередит, откидывая от себя кинжал. «Вы мало общались, он избегал вас, леди Лиара. Боялся. Выдохнул с облегчением, когда вы тогда поругались и покинули дворец, когда вы отказались от права на трон». «Он сошел с ума тогда, когда пошел на сделку с неизвестным демоном», — произнес Рагнар, стоило женщине замолчать. «В нем не было души, он был испит. Не думал, что подобный ритуал еще проводят, но, судя по всему, он расплатился ею за тот блок, который демон поставил на твой резерв». «Душой?» Я вздрогнула, а по спине пробежал табун ледяных мурашек. «Это разве не сказки?» «Подаренная демона душа отдает ему вторую жизнь. Если его убьют или смертельно ранят, он возродится», — повторил известный мне миф Рагнар. Я бросила последний взгляд на тело человека, которого долгие годы считал самым близким родственником, несмотря на неродную кровь, и первая вышла из кабинета. Пусть теперь отвечает перед богами за свои поступки, а меня ждет счастливое будущее, целая империя, которая принадлежит мне по праву крови.